А еще боюсь, что именно этого мне хочется больше всего на свете. Признание далось мне нелегко. «Да», — согласился он, — «этого точно стоит бояться. Желание быть со мной не к лицу юной девицы». «Знаю. Наверное, стоит попытаться тебя забыть. Мне бы очень хотелось тебе помочь». Судя по выражению лица, Эдвард говорил искренне. «Наверное, мне давно следовало все прекратить, а сейчас лучше уйти. Только не знаю, смогу ли». «Не хочу, чтобы ты уходил», — чуть слышно пробормотала я. «Именно поэтому мне следует это сделать». «Но не беспокойся, я эгоист до мозга костей и слишком долго ждал сегодняшнего дня». «Очень рада». «Совершенно напрасно». Эдвард отдернул руку. Даже лишенный обычной вкрадчивости, его голос казался мне самым мелодичным на свете. Я с трудом успевала следить за внезапными переменами его настроения. «Я хочу быть только с тобой. Никогда об этом не забывай. Помни, что для тебя я опаснее, чем для кого бы то ни было», — объявил он и стал смотреть куда-то вдаль. «Не совсем понимаю, о чем ты», — после минутного молчания призналась я. Посмотрев на меня, Эдвард лукаво улыбнулся. Настроение снова изменилось. «Как же объяснить, чтобы снова тебя не напугать?» — задумчиво проговорил он и взял меня за руку. Я так и вцепилась в прохладную мраморную ладонь. «Каким приятным может быть тепло!» — вздохнул он. Несколько секунд Эдвард собирался с мыслями. «Знаешь, у каждого свои вкусы. Кому-то нравится шоколадное мороженое, кому-то клубничное». Я кивнула. «Прости за аналогию с едой, лучшего объяснения не подобрать». Я улыбнулась. «То же самое с обонянием. Если запереть алкоголика в комнате со жбаном прокисшего пива, он, скорее всего, его выпьет. Он мог бы устоять, если бы захотел или обладал силой воли. А теперь представь, что случится, если в ту самую комнату поместить стакан старого бренди или коллекционного коньяка. Как поведет себя наш алкоголик?» Мы сидели, глядя друг другу в глаза и пытаясь читать мысли. «Ну, может, аналогия не самая удачная, и перед бренди устоять несложно. Наверное, лучше заменить алкоголика на подсевшего на героин наркомана». «Хочешь сказать, что я и есть твой героин?» — поддела я, пытаясь разрядить обстановку. Оценив мои усилия, Эдвард тут же улыбнулся. «Да, мой любимый сорт». «И часто так случается?» Подыскивая ответ, он смотрелся в верхушки деревьев. «Я говорил об этом с братьями. Для Кэрри все люди одинаковы. В нашей семье он сравнительно недавно и с трудом приспосабливается к нашим правилам. Кэрри пока не чувствует разницы во вкусе и запахе». Эдвард внезапно замолчал и сконфуженно на меня посмотрел. «Прости». «Ничего страшного. Пожалуйста, не беспокойся, что можешь меня обидеть или испугать. Ведь именно это тебя тревожит. Я все понимаю. По крайней мере, стараюсь понять. Просто объясняй, как считаешь нужным». «Ты смелая девушка», — с восхищением проговорил он. «Вовсе я не смелая. Настоящая трусиха. Если бы я была смелой, то держалась бы от тебя подальше». «Ты не боишься смотреть правде в глаза?» «К сожалению, ты не прав, но все равно продолжай». Глубоко вздохнув, Каллен снова посмотрел на небо. «Так что Кэрри не знает, встречала ли когда-нибудь кого-то, кому бы его тянуло так сильно, как меня к тебе». «Значит, не встречал. У Эмми-то, если так можно сказать, побольше опыта. так что он сразу понял, о чем я.